Зима! Как же Софья любила это время, именно здесь и сейчас. Белое покрывало на крышах Москвы, розоватое небо, голубоватые дымки из труб, золотые купола храмов, кокетливо поблескивающие из-под снежных шапок, и санки, проехаться под звон бубенцов по городу, выехать в лес, покататься там, доехать до Дьякова и ненадолго вернуться в детство. И не надо ни о чем думать, можно просто погулять по лесу, а потом вернуться домой, выпить горячего чая, посидеть с детьми. А еще лыжи, коньки, небольшой прудик, залитый специально для царской семьи. Детский счастливый визг, снеговики и снежки. Жаль, что это бывает так редко, но сегодня получилось. И Соня с удовольствием наблюдала, как носятся на перегонки дети, как скользит по льду Ульрика, как выписывает небрежные фигуры Володя. «Это ведь и есть твое счастье, правда?» Постаревшая за последнее время, но еще бодрая тетка Анна с улыбкой смотрела на племянницу. Недавно она женила сына и теперь ожидала внуков. Еще Алёша и Ваня. Софья улыбнулась, глядя на детей. Тетка Анна тоже смотрела. Саша будет хорошим правителем после Алексея. А кто заменит тебя? Ты уже думала? Алёнка проявляет отличные способности. Думаю, что при соответствующем воспитании из нее получится отличный серый кардинал. Серый кардинал. А семья, дети. Кардиналам их не положено, не так ли? Мне это не помешало, не помешает и ей. Царевна Анна не знала про отца Жозефа, который когда-то состоял при кардинале Ришелье, а Софья не собиралась проводить экскурс в историю, хотя сходство и прослеживалось, даже в том, что Франсуа Леклер дю Трамбле был намного более беспринципен, чем его патрон, во имя великой идеи. «Не равняй себя и дочь, Соня. Ты всегда была необычным ребенком». Софья улыбнулась, присела рядом с укутанной в бобровую шубу теткой. «Это было так заметно?» «Не сразу, но я увидела. И была рада, что мы живем в Дьяково, подальше от внимательных глаз». «А Алёнка, что ты о ней думаешь?» «Умная девочка и чистолюбивая. Не захочет ли она полной власти?» Вот тут Софья была уверена. «Нет, не захочет. Ей не нужно царствовать, ей нужно править. А в нашей стране это может делать только мужчина. Она же будет стоять за спиной у Александра». «А когда у него появится жена, дети, ночная кукушка, знаешь ли?» «Мы с Ульрикой нашли общий язык, разве нет?» Софья умолчала о еще одном обстоятельстве. Жена? Уж Ан тоже была женой. И где она сейчас? «Будем надеяться на лучшее». Тетка Анна смотрела вдаль, чуть прищурившись. Что она там видела? О чем думала? «Пока все не так и плохо». Софья умолчала о том, что она старалась приучить детей к системе. Пусть привыкают, что в одиночку править не получится. Кто-то должен быть рядом, чтобы правитель не наломал дров. Кто-то верный и не глупый, но не желающий сидеть на троне. Она подобрала себе преемницу. Когда-нибудь так поступит и Алёнка. «Все замечательно, Соня. Знаешь, я иногда думаю, что если завтра умру, это не страшно. Благодаря тебе я жила и живу полной жизнью. Стала женой и матерью. Люблю и любима. Разве мало? Я не зря была на этой земле. И Танюшка, и Ирина». «И чего ты об этом заговорила?» Софья ворчала, отмечая и морщинки на лице тетки, и ее грустную улыбку. 60 лет здесь, это как 80 там. А то и под сотню. Не знаю, но это правильно. Я буду молиться, чтобы у тебя все получилось. Помолись, тетушка, нам нужны твои молитвы. А муж как? Возраст, Соня, возраст. Но знаешь, с этими мелкими его совершенно не чувствуешь. Когда то одно, то другое. Да и ежи ему хорошо помогает, и дети тянутся. Кстати говоря, ты же не хочешь его отстранить? Софья возмущенно фыркнула. К чему? Он со своими обязанностями справляется. Так стоит ли огород городить? Иногда я думаю, что если бы не ты, мы и не встретились бы, и его бы в живых не было. И меня уже. Софья взмахнула рукой. Тетя довольна. Такой чудесный день, и вдруг столько серьезности. Так нельзя, запрещаю. И вообще, помчалась я кататься дальше, а то уши мерзнут. Государыня, срочное письмо. Софья прошипела что-то невнятное сквозь зубы и приняла свиток. Развернула, пробежала глазами. Царевна Анна наблюдала за изменениями на лице племянницы. Вот минуту назад это была абсолютно счастливая женщина, жена, мать, которая ни о чем, кроме детей, и не думала. А сейчас сошлись на переносице тонкие брови, сверкнули, глаза сжались, губы. Кровавая царевна выглянула во всей красе. «Соня, этого я не спущу», — прошипела женщина не хуже трех гадюк. «Много на себя берет этот мерзавец». «Сонюшка!» Письмо смялось под тонкими пальцами, блеснуло рубином кольцо и показалось Анне каплей крови. «Все в порядке, тетушка, все хорошо. Алеша, Ванечка и с ними тоже. Это другое. Политика, будь она неладна». «Да неужели?» — поддразнила Анна племянницу. Софья бросила взгляд на детей. «Алена!» — царевна Анна покачала головой. «Девочку-то зачем от игр отрывать? Тетя, а как еще ее учить прикажешь? Пусть бы хоть погуляла, подурачилась. Она хочет править, и если захочет когда-нибудь занять мое место, пусть знает все заранее. Не будет у нее никаких беззаботных минут. Ее в любой момент могут оторвать от семьи и заставить заниматься делами. И будет заниматься как миленькая, потому что иначе и семьи у нее не будет, и страны. А не нравится, я никого не держу». «Мам!» Боярышня Елена улыбалась. Потом перевела взгляд на мать, на письмо в ее руке и помрачнела. «Что-то серьезное?» «Да». Елена оглянулась на хохочущих друзей, на мать, опять на друзей. «Мне с тобой?» «Как сама захочешь». «Минуту». Софья кивнула и наблюдала, как Елена, подъехав к смеющимся друзьям, что-то говорит им, те кивают, а девочка опять направляется к матери. «Я готова!» Софья переглянулась с Анной, и тетушка согласно опустила веки. «Да, девочка не глупа. Не сбежать к матери и потом задрать нос. Вот, мол, вы тут в игрушки играете, а я уже делами занимаюсь. Нет, наверняка». «А ребятам ты что сказала?» «Что переоденусь и вернусь. Ты ругаешься, у меня ноги мокрые». Софья коснулась плеча дочери. «Умничка. Идем?» «Да, мам». Елена отлично понимала, что пользы от нее будет мало. Но начинать надо с азбуки, а не с греческих текстов. Вот она и будет учиться у матери, хорошо учиться, чтобы та потом ею гордилась. Царевна Анна оглянулась по сторонам и быстро перекрестила девочек. «Пресвятая Богородица, помоги им, защити, спаси и сохрани». Она уже не слышала разговора между матерью и дочерью. «От кого письмо, мам?» «Читай и скажешь, что ты о нем думаешь». В письме было донесение от Ее Величества Анны де Бейль, ныне королевы Франции, про Людовика, Леопольда и Польшу. Елена прочитала, нахмурилась. «Стерветники, твари!» «Верно. Еще что скажешь?» «Что Европе не нужна сильная Польша?» «Безусловно. Им и сильная Русь не нужна». «А нам что делать в связи с этим?» «Узнать все подробнее, предупредить дядю Михаила и тетю Марфу». «Так, а еще что?» «Подготовить ответный ход, чтобы никто и не задумывался посягнуть на то, что принадлежит русским». «Польша нам не принадлежит». «Но она наш союзник, а своих надо защищать, верно?» «Верно. А нам нужна сильная Польша?» Елена задумалась. «Зависит от обстоятельств. С одной стороны, они сейчас стоят между нами и Европой, это плюс. С другой, можем ли мы их съесть и не подавиться? Мне кажется, нет?» Софья качнула головой. «Все правильно. Хватит, навоевались с поляками. Отцу спасибо. Сейчас и так проблем хватает». «С третьей, если нельзя их присоединить, лучше пусть там у власти будут наши родственники, чем абы кто». «Еще какие варианты?» «Конечно, нам интереснее присоединить Польшу, но это со временем, только со временем. Сейчас мы не сможем этого сделать безболезненно, значит, надо готовиться, а пока выглядеть их друзьями. В политике ведь нет постоянных союзников, а есть только постоянные интересы». Софья кивнула. «Ну, мыслит логически, ребенок учится и начинает понимать, в каком розовом масле постоянно возится мама. Теперь надо еще подумать самой. И в одном-то Елена точно права. Спускать такое Леопольду нельзя. Туркам, что ли, помочь? По-дружески. Надо подумать». «Алёшка, это безумие». «Пусть. Но выбора у нас нет. Сейчас Карл и Кристиан держат друг друга за горло. Либо мы ударим, либо...» «Вань, ты все сам понимаешь. Ты вообще к жене хочешь?» «Хотел, так что...» Идея была из разряда самоубийственных и безумных. Но когда это останавливало русских? Тем более, нет плохих идей, есть плохая организация. Зима выдалась холодная, лед на Балтике был толстым и крепким. И вот по этому-то льду Алексей Алексеевич собирался пройти почти 100 верст, поближе к Стокгольму, и ударить в тыл армии Карла. Продумано было все возможное, от продуктов. На льду ведь не разведешь костер, а потому требовалась жирная пища, чтобы люди не перемерзли и не голодали, и валенок с меховыми шапками до лыжных салазок. Аландские острова звали и манили. Сейчас там не ждут врага, шведский флот встал на якорь, русский тоже пришвартован, кто в Риге, кто в Копенгагене. Опасность, впрочем, была и немалая. Погода. При южном ветре лед мог взломаться и встать дыбом, торосами. Тогда пришлось бы бросить пушки, которые встали русской казне не в один рубль. Пришлось бы возвращаться назад, губя боевой дух армии. Но Алексей Алексеевич собирался пойти с войском, и если солдаты повернут назад, то только после его смерти. Алексей не настолько сильно боялся рисковать своей жизнью, как его отец. Алексей Михайлович воевал, да, но никогда не лез в первые ряды, всегда находился подальше от поля боя. Алексей Алексеевич мог позволить себе пойти с войском. Он тоже собирался не драться, а командовать. Но случись что, у него есть наследник. И Соня удержит власть до его совершеннолетия. Она Александра не бросит. Его отговаривали, но... «Я не могу требовать от своих людей того, что не сделаю сам». Алексей не знал, что эти его слова станут историческими. Более того, станут путеводными для всех царей земли русской. Он просто сказал то, что думал. И пошел с войском в простой одежде, также питаться с ними солдатской едой, также штурмовать Большой Аланд, потому что иначе нельзя, так его научили. «Ты требуешь верности? Тогда будь верен сам. Честности? Тогда не стоит лгать. Храбрости? Готовности отдать жизнь за свою страну? Докажи, что сам на это способен, а уж потом поговорим. Так-то. Спустя 300 лет русские цари будут повторять эту фразу, противопоставляя ее наглости политиков. Требовать от человека можно только то, что ты готов сделать сам. Иначе никак, иначе ты не царь, а дрянь. Иван Морозов шел вместе с другом. Давным-давно один мальчишка признал другого старшим, давным-давно принес клятву верности и изменять ей не собирался, что бы ни случилось. Так что вскоре после Рождества Христова войско вступило на лед Балтики. Если кто считает, что это была ровная и гладкая ледяная дорожка, о нет, отнюдь. На Балтике нередки штормы и бури, волны взламывают лед, опять застывают причудливыми монолитами. По сути, лед залива — это хаос, это ледяные торосы, трещины, полыньи. Навсегда запомнит Алексей эти несколько дней. Несмотря на всю осторожность, сначала лед проверялся специальными шестами, потом уже шли люди. Все равно жертв избежать не удалось. Хотя и не особенно серьезных. Сломанные руки и ноги, обморожения, носы, уши, пальцы, кое-где ноги. Хоть и предупреждали всех, всем сказали, но умники всегда найдутся. Всем солдатам было выдано спиртное для погреться, ну и понятно. В пьянь не напивался никто, но прикладывались часто. А водка, она такая, крепкая, поневоле ноги будут вензеля писать. Навсегда Алексей с Иваном запомнили этот поход. Особенно опасно было на подходе к островам. Прибрежный лед не такой, как морской, вовсе не такой. Кто-то умудрился все же провалиться, и хотя их вытащили, все равно солдаты потом болели и умирали. А иногда и вытащить не удавалось. Ледяная вода делала свое дело быстрее сабли или пули. Кто-то и вскрикнуть не успевал. Холод сковывал тело, сдавливал грудь, убивал крик. Армия шла, медленно, но неуклонно, приближаясь к Швеции. Больше сотни человек поплатились жизнью в этом походе. Кто-то отморозил руки, пальцы. Как можно спать на льду? Хорошо в 20 веке. Пенопласт, термоковрики и прочие радости. А тут... лапник, который несли с собой, звериные шкуры, и все. Страшно? Да, но выбора тоже не было. И люди шли вперед и вперед, от одного острова к другому, через снег, лед, через маты, стиснутые зубы. Второй день выдался намного тяжелее первого. Кто-то обморозился, кто-то устал, но люди не ворчали, молча помогали друг другу, растирали обмороженные участки водкой, наносили на них гусиный жир, заготовленный в большом количестве, и шли вперед. Снег, метель, торосы, через которые приходилось прорубать путь, дикая усталость. Вторая ночь выдалась еще тяжелее первой, хотя бы потому, что люди уже устали, но выбора не было. Алексей всем видом демонстрировал непоколебимую уверенность. Только Иван видел, что государь искренне сомневается в успехе своей затеи и сильно боится, что снегопад перейдет в сильный шторм. Безумно обидно будет умереть в шаге от цели. Но мужчина держался молодцом, и стыдно было бы иначе после тренировок в Дьяковой, после всех походов. И глядя на него, держалась и вся армия. А утром третьего дня на горизонте замаячил большой Аланд. Крепость охранял примерно 7-тысячный шведский гарнизон. Но могло ли это остановить русских? Могли ли остановить их шведы, которые просто не ожидали нападения по льду? Они даже укрепления занять толком не успели. Началась ожесточенная резня. Алексей Алексеевич сам бы с удовольствием принял в ней участие, хоть согреться, но Иван удержал. 2 часа хватило Аланду, чтобы пасть в руки русских. Шведы потеряли более 2000 человек убитыми и около 1500 ранеными. Русские – около 1000 убитыми и больше 3000 человек страдали от ран и обморожений. Но отдыхать было некогда. Заняв крепость на Большом Аланде, государь принялся распоряжаться. Те, кто болен или ранен, оставляли ее гарнизоном. Им предстояло пройтись по всем островам и привести их к полной покорности. Не одна ведь крепость. Есть и деревушки, и мелкие крепостцы. И все их надобно прочесать частым гребнем. Прошлый раз они Аланд вернули Карлу. В этот раз так уж не будет. Те, кто боеспособен, а это было более 5000 человек, перейдут залив по льду к городку Грисригамн. Аккурат в паре переходов от Стокгольма. Захватить город и идти на столицу Швеции, и никак иначе. Вперед и только вперед. Карл пытался нанести удар по Копенгагену. Не получилось? Так ты и не русский. Ты швед, а мы русские. У нас получится. Может, останешься? Вань, я сам поведу войско. Алёшка, пойми, это же не из трусости предложено. Тебя сейчас никто не посмеет назвать трусом, даже если ты не пойдешь через пролив. И не из храбрости отвечено. Я не брошу своих людей. Да и переговоры вести придется, сам понимаешь. Иван понимал, если удастся захватить Стокгольм, в руках Алексея окажется шведская королевская семья. И тут уж можно будет торговаться и договариваться с Карлом. «Потомки назовут нас безумцами». «Потомки будут нами гордиться!» Ночью русские войска потратили на отдых, а на следующий день выступили к Стокгольму. Стоит ли говорить, что Грисригамн пал, даже не попытавшись оказать сопротивление, когда на берегу, словно из льда и снега, появились русские солдаты? Бургомистр так растерялся, что и не подумал оказать сопротивление. Он был занят, молился. Увы, русские оказались пострашнее всякой нечисти и не развеялись ни от креста, ни от святой воды. Правда, и грабить не стали. Просто разоружили гарнизон, заточили всех за неимением лучшего в казармы и объявили, что отныне город находится под властью русского государя. А кто не согласен, вперед на лед! Несогласных не оказалось. Так что Алексей объявил двухдневный отдых. Отоспаться, подречиться и вперед на Стокгольм!